«Ты уж прости меня за то, что я тебя не поздравил», — сказал он. «Но это был для меня своего рода удар. Никогда бы не поверил, что мой отец мог так меня унизить, мог пренебречь моей бесконечной преданностью ему. Да, именно преданностью». Впервые живой человек прорвался через толстую оболочку ледяной сдержанности. «Господи, боже мой, как мог он так со мной поступить?» — горько выкрикнул он. «Он всегда был несправедлив ко мне, всегда!» «Нет, Филипп, нет, ты не должен так думать!» — испуганно воскликнула Эдит де Хевиленд. «Не считай, что это еще один способ оскорбить тебя. Это не так. Когда люди стареют, они тянутся к молодому поколению, и это естественно. Уверяю тебя, дело только в этом. А кроме того, у Аристида ведь было особое коммерческое чутье. Я не расслышала, как он говорил, что две доли в налоге на наследство...» «Он никогда не любил меня!» Голос понизился до хрипа. «Всегда только Роджер и Роджер!» Какая-то странная злоба вдруг исказила красивые черты. «Хорошо, что отец хотя бы понял, что Роджер — дурак и ничтожество, и его тоже не включил в завещание». «А как же я?» — спросил Юстас. «Я почему-то почти совсем забыл о Юстасе и только сейчас увидел, что он дрожит от переполнявшего его возмущения. Лицо стало багровым, а в глазах, мне показалось, были слезы. Голос дрожал, в нем появились истерические нотки. «Это позорище! Настоящее позорище!» — закричал он. «Как дед мог так поступить со мной? Как он смел? Я его единственный внук! Как смел он обойти меня ради Софии? Это нечестно! Ненавижу его! Ненавижу! Никогда в жизни не прощу его! Гнусный старый тиран! Я хотел, чтобы он умер! Я хотел уйти из этого дома, хотел сам распоряжаться собой! А теперь я должен терпеть унижение и придирки от Софии? Теперь все из меня будут делать дурака! Скорее бы мне умереть!» Голос его сорвался, и он бросился вон из комнаты. Эдит де Хевиленд возмущенно прищелкнула языком. «Никаких сдерживающих центров», — сказала она. «Я понимаю его чувства», — заявила Магда. «Я в этом не сомневаюсь», — ледяным тоном ответила Эдит де Хевиленд. «Бедный мой мальчик, пойду посмотрю, что с ним». «Постойте, Магда». Эдит де Хевиленд поспешила за ней, голоса их вскоре затихли. София продолжала смотреть на Филиппа, и мне почудилось, что в ее глазах была мольба. Но если и была, то она осталась без ответа. Филипп холодно посмотрел на дочь, он уже полностью владел собой. «Ты хорошо разыграла свою карту, София», — сказал он и вышел из комнаты. «Это жестоко с его стороны», — возмутился я. «София!» Она протянула мне руки, и я привлек ее к себе. «Многовато всего, радость моя. Я понимаю, что они должны чувствовать. Этот старый черт, твой дед, не должен был наваливать это все на тебя». Она распрямила плечи. «Он считал, что я могу это взять на себя. Я и правда могу. Я хотела бы только, чтобы Юстас не принимал это так близко к сердцу. У него это пройдет». «Ты думаешь?» «А я не уверена. Он из тех, кто любит себя расстравлять. Мне невыносимо от того, что страдает отец. А мать, по-моему, ничего. На самом-то деле это ее волнует. Уж очень ей не по нутру просить у дочери деньги на постановку пьес, но ты и оглянуться не успеешь, как она будет уговаривать меня поставить Эдит Томпсон». «И что ты ей ответишь?» «Ну, если это доставит ей радость». София высвободилась из моих объятий и решительно откинула голову. «Я скажу нет. Пьеса гнусная, и роль маме не подходит. Это называется швырять деньги на ветер». Я невольно рассмеялся, не мог удержаться. «С чего это ты?» — с подозрением спросила София. «Я начинаю понимать, почему твой дед оставил деньги тебе. Ты внучка своего деда». Глава 21. Меня все время не покидало сожаление, что с нами нет Жозефины. Вот уж кто извлек бы максимум удовольствия от всего происходящего. Она быстро поправлялась, и ее ждали теперь со дня на день. Но все же она пропустила еще одно важное событие. Как-то утром, когда я был в альпийском садике с Софией и Брендой, к входной двери подкатила машина, и из нее вышли Тавернер и сержант Лэм. Они поднялись по ступенькам и вошли в дом. Бренда вдруг застыла и, не отрываясь, смотрела на машину. «Снова эти люди», — сказала она. «Вернулись. А я думала, их уже не будет. Я думала, все уже закончилось». Я видел, что она дрожит. «Она присоединилась к нам минут 10 назад». Кутаясь в свое манто из шиншилл, она пожаловалась: «Я сойду с ума, если не пройдусь по воздуху. Стоит выйти из ворот, Тут же на тебя, как коршун, налетает репортер, живешь как в осаде. Неужели это никогда не кончится? София сказала, что, по ее предположению, репортерам все это скоро надоест. Но ты можешь ездить на машине, — добавила она. Я же сказала тебе, мне необходимо двигаться, — ответила Бренда. И тут же быстро спросила, вы решили отказать от места Лоуренса? Почему? У нас изменились планы насчет Юстаса, а Жозефина едет в Швейцарию, — спокойно ответила София. Но он так этим удручен. Он чувствует, что вы ему не доверяете. София промолчала, и в эту минуту подъехала машина Тавернера. Бренда стояла возле нас, и от осенней сырости ее явно знобило. «Что им тут надо? Зачем они приехали?» — прошептала она. «Мне казалось, я догадался, зачем они здесь. Я ничего не рассказывал Софии про письма, которые нашел за баком, однако мне было известно, что они отправлены прокурору». Тавернер вышел из дома, пересек подъездную дорожку и по газону направился к нам. Бренда задрожала еще сильнее. «Что ему надо? Что ему надо?» — нервно повторяла она. Подойдя к нам, Тавернер заговорил, обращаясь к Бренде сухим официальным языком. «У меня имеется ордер на ваш арест», — заявил он. «Вы обвиняетесь в том, что ввели дозу азерина Аристиду Леонидису. Должен предупредить вас, что все сказанное вами может быть использовано как свидетельство против вас на суде». И тут Бренда окончательно потеряла контроль над собой. Она истошно закричала и вцепилась в меня. «Нет, нет, нет, это неправда! Чарльз, ну скажите им, что это неправда! Я ничего не делала! Я ничего про это не знаю! Это заговор! Не отдавайте меня им! Это неправда! Ну поверьте мне, это неправда! Я ничего не делала!» Это был кошмар, непередаваемый кошмар. Я пытался успокоить ее. Я с трудом оторвал ее пальцы от своей руки. Я говорил ей, что найду адвоката и что она должна держаться. Адвокат обо всем позаботится. Тавернер мягко взял ее за локоть. «Пойдемте, миссис Леонидис. Шляпа вам не нужна? Нет? Тогда мы сразу же двинемся». Она отшатнулась, не спуская с него расширившихся от ужаса кошачьих глаз. «А Лоуренс?» — спросила она. «Что вы сделали с Лоуренсом?» «Мистер Лоуренс Браун тоже арестован», — сказал Тавернер. Она вдруг перестала сопротивляться. Тело ее, казалось, разом сникло и съежилось. По лицу потекли слезы. Она спокойно пошла с Тавернером через газон к машине. Я видел, как из дома вышли Лоуренс Браун и сержант Лэм и тоже сели в машину, которая тотчас же тронулась. Я перевел дыхание и посмотрел на Софию. Она была очень бледна, и выражение лица было страдальческое. «Какой ужас, Чарльз! Какой это ужас!» «Да. Ты должен достать для нее по-настоящему первоклассного адвоката, самого лучшего, и надо ей всячески помочь». «Обычно не задумываешься, как происходят такие вещи», — сказал я. «Я никогда раньше не видел, как производят арест». «Я тебя понимаю. Это почти невозможно себе представить». Мы оба молчали. Я вспоминал лицо Бренды, полное ужаса и отчаяния. Мне казалось, я где-то видел нечто подобное и вдруг понял, где. Такое же выражение было на лице Магды Леонидис в первый день моего приезда в скрюченный домишко, когда она говорила о пьесе «Эдит Томпсон». «А потом, — сказала она, — был смертельный страх, не так ли?» «Да. Смертельный страх. Вот что было написано на лице Бренды. Бренда не борец. Я усомнился, достаточно ли у нее характера совершить убийство. Но, возможно, это не она. Возможно, что Лоуренс Браун с его манией преследования, психической неустойчивостью, перелил содержимое одного пузырька в другой. Что может быть проще? Для того, чтобы освободить любимую женщину». «И так все кончено», — сказала София. Она глубоко вздохнула. «Почему их арестовали именно сейчас? Мне казалось, улик еще недостаточно». «Кое-какие недавно вылезли на свет. Например, письма». «Ты имеешь в виду их любовную переписку?» «Да». «Какие люди, идиоты, хранить такие вещи!» «Ничего не скажешь, полнейший идиотизм, тот вид глупости, который ничего не заимствует из чужого опыта. Раскроешь любую ежедневную газету и тут же наткнешься на образчики этой глупости. Страсть сохранять написанное, письменное заверение в любви». Я сказал, все это, конечно, чудовищно, София. Но стоит ли так убиваться из-за этого? В конце концов, мы именно на это рассчитывали, разве нет? Ты сама мне говорила в первую нашу встречу у Марио. Ты сказала, что все будет хорошо, если окажется, что твоего деда убил тот, кто и требуется. Имелось в виду Бренда, так ведь? Бренда или Лоуренс? «Прекрати, Чарльз! Я чувствую себя чудовищем!» Но мы должны проявить благоразумие. Теперь мы можем пожениться. Не станешь же ты держать меня и дальше на расстоянии? Вся семья Леонидисов уже вне игры.